как начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием. Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но, в принципе, вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальны. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у Земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом приадате пхуви намага». То есть, дорогая земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда... Ну, наиболее активные разные тонкие нематериальные существа, они в течение, вот они под утро как бы прилипляются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующий пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпадающие волосы, выпавшие волосы, подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная, а не какой-то другой уголок квартиры. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на законах, на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу выжило что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем небе откладывается очень много токсинов, которые, ну, как бы травят тело. Затем йог чистит уши, но он чистит уши не палочками для ушей, которые продаются в магазинах и на рынках. Он чистит уши пальчиками. То есть в ухо вставляется мизинец, он продвигается в ухо насколько возможно, и мизинцем человек совершает вращательное движение. Улучшается кровообращение в этой части головного мозга, кровь приливает к голове, и сера, она начинает как бы выходить из внутренностей и двигается в ушной проход. После того, как йог покрутил в ухе мизинцем, он это делает указательным пальцем. И потом то, что вышло из уха, он убирает ваточкой. Затем хорошо бы ладошкой помассировать по часовой стрелочке темя. Это движение тоже улучшает кровообращение в голове, ну, проясняется сознание и происходит еще много чего другого. Затем можно двумя пальчиками помассировать виски по часовой стрелке. Потом можно потереть ладошки друг от друга и приложить чакры на ладошечках к глазам, чтобы глаза наполнились энергией. В принципе, полное омовение желательно совершать и после опорожнения кишечника, и после мочеиспускания. Это очень важно. Но мы живем в общем, в особых условиях, и по большей части это неудобно делать, поэтому йоги пользуются часто символическим омовением, которое состоит из следующих действий. То есть сначала нужно 5 раз побрызгать на стопы, вот, потом 3 раза побрызгать на голову, и когда человек брызгает на голову, он произносит имена Бога или те вот святые вибрации, которые ему нравятся. Вообще существует очень много разных омовений. Есть омовение пеплом, есть омовение огнем, землей, но это, конечно, нельзя использовать вот в нашем современном быту. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы. Почему? Ногами мы ходим по земле, а плохая энергия, она как раз вот в основном стелится по земле. И вот человек насобирает эту энергию, приносит ее домой. Если он не моет стопы, он эту энергию разносит по всей квартире. То есть нужно обязательно после того, как придя с улицы, нужно обязательно вымыть стопы и вымыть обувь. Руки по той же самой причине. Руки прикасаются к разным предметам на улице, которые содержат разную энергию, поэтому их тоже надо мыть. Лицо надо мыть особенно женщинам и особенно красивым. А так как у нас все женщины красивые, то, естественно, нужно мыть всем. Почему? Женщина притягивает к себе взгляды мужчин. И современные мужчины, они в основном не контролируют свои желания, и взгляды достаточно грязные. А грязный взгляд – это, естественно, грязная энергия. И женщина приходит домой, обвешанная вот этой грязной, похотливой энергией. Поэтому, дорогие женщины, когда вы приходите домой, обязательно мойте руки, стопы и лицо. Есть особые йогические требования к ношению одежды. Нижнее белье и такие легкие кофточки необходимо стирать каждый день. То есть каждое утро одевать чистое. А такие солидные предметы, как свитеры, джинсы, брюки, нужно стирать раз в 3 дня. Духами лучше всего пользоваться без спирта. Потому что, я уже сказала, что в нашей Вселенной существуют тысячи и тысячи разных измерений. И в них живут разные живые существа. Вот тавтология получилась. Ну так вот. То есть, если для нас, допустим, лакомством является манго, ананас, там какие-то еще разные вкусненькие вещи, то есть существа, которые питаются человеческим потом, человеческими испражнениями и алкоголем, то есть вот спиртными этими парами. И если человек, допустим, не подмылся после опорожнения кишечника, у него на анусе остались каловые частички, или он воспользовался, или он пользуется духами на спирту, то это повод вот этим существам пройти сквозь стенки вот этих измерений, то есть пройти, разрушить вибрации измерения и, в общем, как бы осесть на теле человека, беспокоить его ум и строить ему разные козни. Поэтому йоги рекомендуют не пользоваться духами на спирту. Когда человек зевает, в общем, рот нужно, следующее требование, во время позевывания рот нужно закрывать. То есть или прикрывать его рукой, ну вот христиане там, допустим, его крестят, или можно щелкать пальцами около рта. Вот эти щелчки, они отгоняют разные тонкие существа и не дают им войти в рот человека. Йоги тоже даже не рекомендуют показывать язык. Вот, потому что на кончике языка тоже садятся тонкие существа, и вот таким образом они попадают в тело человека. Так, ну теперь вот немножко о гигиене женщины во время цикла. Ну, это особые дни, когда из тела женщины выходят все негативные эмоции, то есть злость, гнев, страх, там, тревоги, которые она накопила за предыдущий месяц. И, в принципе, вот эти дни менструальные для женщины – это благословение. Потому что негативные эмоции из тела мужчины не выходят, приходится там им плакать или расслабляться как-то по-другому. А у женщины вот эти дни прошли, негативные эмоции в виде слизи и крови вышли из тела, и поэтому ей жить, в общем-то, полегче. Женщина считается грязной в течение 5 дней с начала месячных. В эти дни из ее тела выделяется яд, то есть вот выходят таким образом эти плохие эмоции, выделяется слизь, выделяется кровь, и поэтому женщина, в общем, можно так сказать, она обвешана разными тонкими существами, которые питаются вот этим ядом и этой кровью. Поэтому женщине не рекомендуется ходить в публичные, ну, на общественные мероприятия, не рекомендуется ходить в храм. И раньше было такое правило, если мужчина встречал на улице женщину, у которой были месячные, ему приходилось поститься целый день, чтобы вот нейтрализовать то негативное влияние от всяких сущностей, которые висели на этой теле, на ее теле. Женщине необходимо в это время поддерживать определенный режим, то есть есть в основном вегетарианскую молочную пищу, читать приятные романы, приятную литературу, не ругаться, ее нужно ублажать, мужу в эти дни ее нужно ублажать, потому что она в эти дни очень много нервничает, то есть вот она... У нее ее энергетика полностью обнажена, так скажем. И волосы и прокладки, которые женщина использует, вернее, волосы, которые выпадают вот у нее в эти дни, и прокладки, которые она использует в эти дни, лучше всего ей сжигать. Очень важно женщине особенно быть очень чистой. Очень чистой вообще в жизни. И чтобы показать, насколько это важно, я расскажу вам историю такой полубогини, которая называется Дити. Которая называется по имени Дити. Есть такие личности во Вселенной, их называют Праджапати. Вот вы, наверное, слышали такой вопрос: что раньше появилось, курица или яйцо, да? И вот йогические писания, они дают ответ на этот вопрос. Раньше появилось яйцо. Почему? Во Вселенной на райских планетах живут праджапати, такие живые существа, которые являются нашими прародителями. У них человекоподобные тела, но жены этих праджапати, они обладают огромными мистическими совершенствами. И именно из их чрева, хотя вот они человекоподобные тела имеют, но именно из их чрева вышли змеи, птицы и вообще все то количество животных, которое есть во Вселенной. И почему раньше появилось яйцо, а не курица? Потому что вот одна из жен Праджапати, она родила яйцо, из которого потом вылупился цыпленок. И вот одна из таких личностей это Дити. У ее сестры, имя которой Адити, есть сын Индра. Это царь райских планет. Фактически это царь всей вселенной. Адити, она мать демонов. И ее дети, ее потомки живут на низших райских планетах, о которых я уже говорила. И между детьми Дити и Адити идут постоянно космические войны. И победу в них одерживают то демоны, то полубоги. И вот после того, как дети Адити одержали очередную победу, и Индра, царь райских планет, убил одного из любимых потомков Дити, Дити решила родить ребенка, который бы убил Индру. Она пришла к своему мужу и сказала: «Я хочу родить очень сильного ребенка, который бы смог убить Индру. Пожалуйста, наставь меня, как это сделать». Но Индра, он сын мужа Дити, поэтому как он может позволить другой жене родить ребенка, который бы убил тоже его сына? И он сказал: «Ну вот ты сделай то-то, то-то и то-то. Я тебе даю такую садхану. Ты должна быть в течение определенного времени быть в очень чистом состоянии. То есть ты должна читать священные писания, и ты должна мыться столько-то раз в день и вообще не совершить ни одного греха. Если ты выполнишь все эти правила, у тебя родится ребенок, который сможет убить царя райских планет. Но если ты нарушишь хотя бы одно правило, то у тебя родится ребенок, который станет другом Индры». И вот Дити ушла в лес и стала совершать аскезу. А Индра, зная, что вот должен у нее родиться ребенок, который станет или его убийцей, или его другом, он стал прислуживать Дити. И Дити, она по законам вселенной, не могла отвергнуть помощь Индры. И Индра ей очень служил, так очень усердно, что она в конце концов прониклась к нему любовью, несмотря на то, что вот он убийца ее там, нескольких ее потомков. И Индра очень внимательно следил за тем, как она соблюдала вот эти условия чистоты. И когда уже осталось до родов буквально несколько дней, Дити вдруг нарушила правила чистоты. То есть какие правила? Она легла спать в сумерках. То есть это нельзя по законам вселенной делать, потому что солнце еще не село за горизонт, а она легла спать. Это было первое нарушение чистоты, законов чистоты. И второе, она легла головой туда, где обычно лежали ее стопы. То есть она осквернила свои мысли, свою голову тем, что легла, положила голову на грязное место, где обычно лежат стопы. И как только это произошло, Индра вошел в ее чрево и стал и разрезал ее плод на, по-моему, на 49 частей. В конечном итоге Дити сразу же забеспокоилась, она попросила Индру: «Пожалуйста, не убивай мой плод, пусть лучше он будет тебе другом, и все будут очень довольны, но только не убивай». Ну, в общем, все, конечно, закончилось хорошо. Этот плод был разделен на множество частей, дети вышли из чрева Адити, из чрева Дити, и они стали помощниками Индры, это Маруты, они контролируют различные ветры во Вселенной. Так, это вот история Дити. Сейчас мы поговорим о сексе. У нас сейчас все очень любят заниматься сексом, и реклама секса, переходит все мыслимые и немыслимые рамки. То есть это реклама вредная для здоровья. Йогины говорят следующее: регулируемый секс – это здоровье, это хорошая память, это долгая жизнь. Нерегулируемый секс – это плохая память, это трудная старость и это отсутствие здоровья. Поэтому йогические писания дают некоторые рекомендации по сексуальной деятельности. Но для начала, чтобы правильно как бы заниматься сексом, следует выполнять некоторые правила. О них вот я сейчас скажу. Летом, в холодное время года, йоги рекомендуют заниматься сексом, как придется, то есть как вот захочется, да, но соблюдая определенные правила. Весной и осенью максимум один раз в день. Летом максимум раз в 4 дня. После секса необходимо партнерам совершить омовение, выпить какой-нибудь настой трав или какую-нибудь жидкость, которая наполнит тело полезными веществами, и потом лечь спать. Потому что во время секса, если партнеры не умеют... не занимаются сексом, не теряя семени и не теряя жидкости, вот женщины не теряя жидкости, то они выбрасывают в конце секса очень много из себя очень много полезных веществ. И это очень вредно для здоровья, поэтому вот как раз существуют все требования, которые необходимо соблюдать. Вообще в идеале секс, йоги говорят, что в идеале секс предназначен только для зачатия ребенка. Это правильно, потому что человеку предназначены наслаждения гораздо более высокого уровня, чем секс. То есть это наслаждение на уровне высших чакр, то есть это сахасрара, аджна, вишудха и анахата. Те, у кого не развиты эти чакры, вот для них секс является высшим наслаждением. Но во всяком случае, если человек только встает на духовный путь, ему нужно соблюдать какие-то вот такие ограничения сексуальные. И в том числе ему нужно знать, когда сексом нельзя заниматься. То есть сексом нельзя заниматься по законам Вселенной во время, когда у женщины месячные, когда она беременна или она после родов. Нельзя заниматься сексом днем, в воде, недалеко от духовного наставника, алтаря церкви, алтаря или храма. Нельзя заниматься сексом в монастыре, на кладбищах, в священных местах и на перекрестках четырех дорог. Почему такие вот специфические требования? Потому что я говорила, что во Вселенной тысячи и тысячи измерений. И, допустим, в этих измерениях живут разные тонкие нематериальные существа, которые пленяются вот запахами, которые исходят из человеческого тела. Там потом пленяются, разными испражнениями. Вот. И когда люди занимаются, допустим, на перекрестке четырех дорог, то существа, которые живут в этом месте, они, в общем, могут быть не очень благочестивы, и во время секса они могут заходить в тела мужчины или женщины, и более того, они могут войти в семя мужчины, которое потом войдет в матку женщины, и ребенок родится не очень благочестивым. Нельзя заниматься сексом в новолуние, полнолуние, особенно на 11-й день после новолуния и полнолуния. Категорически нельзя, йогины категорически не советуют заниматься сексом во время затмений, потому что во время затмений открываются, есть разные по размеру пространственно-временные тоннели, и во время затмений открываются очень большие тоннели, пространственные временные тоннели, особенно которые идут с низших, с демонических планет. И во время затмения, если мужчина и женщина занимаются сексом, то эти демоны во время секса они могут заходить вот в сперматозоид, который оплодотворяет яйцеклетку, то есть они, в общем, входят в будущего ребенка и потом в жизни супругов или там, вот, будущего отца и матери возникает очень много проблем. Кроме того, сексом нельзя заниматься во время постов. Сексом нельзя заниматься, не рекомендуют йоги заниматься после плотной еды, без желания, голодными и с полным мочевым пузырем. Но это чисто, ну это вредно из-за здоровья. Кроме того, есть такое вот правило, правило, касающееся огня. Огонь – это священный первоэлемент, и поэтому его нельзя, дыханием осквернять. То есть, когда вы его дышите на него, своим выдохом вы тушите огонь, это считается оскорблением огня. И люди, которые это делают, они потом имеют всякие разные глазные болезни. Хочется сказать о таком времени, которое называется Санхья. Санхья – это время 40 минут до и после рассвета, полдня и заката. И вот в это время, это особое время, в которое открываются пространственно-временные тоннели с демоническими и с райскими планетами. И разные, разные существа, которые не имеют грубых материальных тел, они в это время могут входить в человека через еду, которую он ест, через секс и во время сна. То есть человек не может себя защитить. Именно в это время во всех религиях проводятся службы. То есть если в это время проводится служба, то она дает максимум пользы. Если в это время человек не защищен, он получает максимум вреда. Кроме того, йоги рекомендуют очень обращать большое внимание на звуки, которые окружают людей. Например, благоприятные звуки, да, это хорошая музыка, благоприятные речи. И есть звуки, которые человеку вообще нежелательно слышать. Это, допустим, скрип, скрежет и свист. Именно скрип, скрежет и свист разрушает границу между разными измерениями, и вот тонкие материальные существа, они вот в эти разломы проходят и мешают людям жить. Для женщины это имеет особое значение, потому что женщина вообще, в принципе, должна быть благоприятной. И она должна окружать себя благоприятными звуками. Если женщина, поэтому раньше, в древности, женщин учили правильно ходить. У всех у них была такая летящая походка, и по походке раньше могли определить, к какому сословию относилась женщина. Женщины низших сословий, которые не получили знания, они могли иметь шаркающую походку. Такую женщину называли убийцей своей семьи, потому что вот шаркающая походка, она тоже разрывает границы между измерениями, она притягивает к себе разные тонкие нематериальные существа, которые будут мешать нормальному течению жизни ее семьи. Поэтому, пожалуйста, дорогие женщины, занимайтесь собой, осваивайте разные виды танцы, разные виды, кунг-фу, тай-чи, гимнастики, чтобы походка у вас была легкая, летящая, чтобы вы приносили своей семье благо и не притягивали разных вредоносных существ к себе и к своей семье. Следующее, о чем бы хотелось сказать, это об одежде во время для сна. Сейчас очень модно спать раздетыми. Но на самом деле это очень вредно для здоровья, потому что у людей нет знания о Вселенной, о том, кто проживает кроме людей во Вселенной, о том, какие бывают люди, какие бывают мистические практики. И такой грех, ну, такое несовершенство, как похоть, оно свойственно очень многим существам во Вселенной, в том числе некоторым мистическим личностям, там, магам, колдунам или тонким нематериальным существам, которые живут в других измерениях. Если женщина спит голой, она притягивает к себе таких личностей, а если она еще и красива, то к ней ночью может выстроиться целая очередь вот из таких личностей. То есть утром женщина просыпается, и она не помнит, что происходило ночью. Но ночью с ней могли заниматься сексом, там могла с ней заниматься сексом не одна личность, и она как бы вот чисто, может быть, с сексуальной точки зрения, она может быть удовлетворена, но с нравственной точки, по законам Вселенной, это для нее очень плохо. Поэтому женщине всегда и на улице, и дома, и особенно ночью, когда она спит, необходимо защищать себя, то есть необходимо защищать свои нижние чакры, что не притягивать к себе разных похотливых существ. Ну и желательно еще ночью иметь, особенно беременным женщинам, желательно ночью иметь ночник, то есть чтобы в комнате был свет. Вот, потому что ночник, вот этот такой небольшой свет, он отпугивает как раз вот эти тонкие существа, которые вот портят жизнь людям.